У него-то все чисто. Мало ли что на него думают. Доказать надо. Так, может, отдать. Может, хватит, наглотался. Ясно только, что с Сенькой надо немедленно завязать, оборвать. От Сеньки надо избавиться любой ценой. Любой. Терентий Прокофьевич испытующе посмотрел на Откаленко. Он сильно волновался. Слишком много сейчас ставил на карту. — Вам-то что? — переспросил он. — Вам есть что. — Делаем так. И даже приподнялся на такте. Директор здесь, в городе. Арпан с ним. Махно вы знаете. Две вещи с того дела, вот они. Он кивнул на стол. И хватит Ваньку валять, Игорек. Как это понимать? У Откаленко вдруг тонко заныло под ложечкой. А так, я, Игорек, старый воробей. Меня не то что на мякине, на самой хитрой сказке не проведешь. А ты рассказал мне не самую хитрую, учти. Так вот, две вещи. Одну, эти часики, ты завтра утром у Махно найдешь. Вторую найдешь у директора. Тоже утром? Да, адрес дам. А третий? Арпан? Он там же. И другие вещи с того дела тоже там. А вы сами, Терентий Прокофьевич, хотите сказать мне «прощай», так что ли? Ты, я смотрю, догадлив. Ладно, — помедлив согласился Игорь. В котором часу эти вещицы там будут? Еще до утра. Ладно, — повторил Игорь, — но учтите, все учел, — нервно оборвал его Терентий Прокофьевич, — и объявляю, конец. Все, завязываю, слово даю. Положим, слово ваше тоже учитываю, и тем более его буду держать из чувства самосохранения. Что ж, оно у вас развито, я вижу, усмехнулся Игорь. Давайте адрес. Если соврете, пеняйте на себя. Будьте спокойны. Прежде всего я люблю комфорт. Пишите. Ранним утром на дальней улочке, при выезде из города, в мирном, сонном, стандартном доме, в квартире на первом этаже, тихо, быстро, без всякого шума и выстрелов, группой во главе с Откаленко было взято два человека. Хотя неприятности легко могли и возникнуть, у одного из этих людей был обнаружен наган. Его владелец просто растерялся от неожиданности. Он еще сонный, открыл дверь на робкий звонок Откаленко и был мгновенно сбит с ног. Игорь четко представлял себе, с кем имеет дело. А в 12 часов на свидание с Ткачуком явился капитан Туркевич, притом не один. Впрочем, и Махно не думал сопротивляться. Все произошло слишком неожиданно. Глава 5. Какой-то непонятный станок. Они просидели на затерявшейся скамеечке в дальнем, сейчас совсем безлюдном конце парка, пока не начало темнеть. Оба были так возбуждены всем случившимся, особенно, конечно, Слава, что ни о чем другом говорить не могли. Виталию пришлось хоть немного рассказать о странной слежке, которую за ним устроили. И Славу нестерпимо заинтриговала эта история. «Ну, работенка у тебя, не соскучишься». Не то сочувственно, не то завистливо, — сказал он, и, спохватившись, спросил. — Рука-то проходит, — поморщился Виталий, шевеля пальцами. — Так вообще без руки можно остаться, — сердито прибавил он. — Сам же приказал, чтобы было правдоподобно, ну, я и обрадовался, что я в ответ прием провести не могу. — Ты считай это производственной травмой, — лукаво посоветовал Слава. — Пусть бюллетень дают, раз у тебя такая работа. Развалившись на скамейке, они мирно беседовали. Солнце уже зашло, сумерки окутали все вокруг, и ничего не стало видно вдали. Вместе с сумерками пришла прохлада, от деревьев и кустов тянуло прогретой листвой. А у тебя какая работа?